Глава 373. Откуда он здесь взялся? Никто в городе Святого Снега не понял значения слов Мэнхао. Они сообразили, что у них в прошлом с дитя Дао Дворца Черных Земель что-то произошло, но подробности никто не знал. Но как только Лучун услышал эти слова, у него закружилась голова. Маска скрывала ужас и недоверие, исказившие его лицо. В жизни он больше всего боялся двух людей. Фанму из Южного Предела и Владыку Демонов из Черных Земель. Он сразу же понял, о чем говорит Мэнхао. «Это он! Это точно он! Только он может знать о том случае! Проклятие! Откуда он здесь взялся?» Вспомнив случай у невысокой горы, Лучунь тяжело задышал. Его сердце сжалось в ужасе от одной мысли, во что его жизнь превратилась после той встречи. Как он пытался изгнать яд в Дворце Черных Земель... Как несколько раз в месяц его скручивало от такой нестерпимой боли, что хотелось умереть, как он выл ночами от боли и страха, как его наставник не смог ему помочь, а приглашенный им алхимик только бессильно разводил руками. Все это моментально пронеслось в голове Лучуна, в его глазах стоял страх, он все это время старательно пытался избежать встречи с владыкой демонов. Кто бы мог подумать, что в первой же вылазке из дворца в какое-то захолустье он столкнется с этим чудовищем. Он одеревенел, чувствуя нарастающую жалость к самому себе. Он хотел закричать, что это произошло не по его вине. Он просто не знал, что владыка демонов обосновался в этом городе. Если бы ему было это известно, он бы не приблизился к этому месту даже под страхом смерти. А потом он внезапно вспомнил, о чем все это время говорил, а также о запрете владыки демонов приближаться к нему ближе, чем на 300 километров. Его начала колотить дрожь, а в сердце, подобно урагану, начал подниматься неописуемый ужас. Он вспомнил о зловещей ауре владыки демонов, словно тот побывал в желтых источниках и сумел вернуться обратно, и как это чудовище могло убить его, стоило лишь ему пожелать. Все это обрушилось на Лучуна тяжелейшим грузом, словно гигантская гора. Дитя Дао Дворца Черных Земель? Честь и слава? Репутация? Все это сейчас не имело никакого значения для Лучуна. Жизнь была гораздо важнее, поэтому Лучун чувствовал практически животный страх. «Проклятие! Откуда он здесь взялся?» Пока Лучун прокручивал все это в голове, для сторонних наблюдателей он неподвижно стоял, уставившись в одну точку. Практики рядом с ним вопросительно смотрели на своего предводителя. Угрожающие и заносчивые слова Мэнхао заставили многих из них чувствовать себя не в своей тарелке. Внезапно кто-то вышел вперед и закричал. «Наглец каких поискать? Перед тобой дитя Дао Дворца Черных Земель. Это от него в радиусе 300 километров разбегаются люди, а не наоборот, ты, ничтожный алхимик! Как смеешь ты такое говорить?» Лучун почувствовал, будто в него ударила молния. Он вздрогнул и внезапно пришел в себя. К ужасу в его сердце теперь примешался неописуемый гнев, но прежде чем он успел выместить этот гнев, еще один практик бодро вышел вперед и раздраженно крикнул. «Ты кем себя возомнил? Дитя Дао – почетнейший титул! Этим заявлением ты только что подписал себе смертный приговор!» После этой угрозы Лучун задрожал еще сильнее. В нем клокотала ярость вперемешку с ужасом и страхом. Все потому, что он увидел холодный блеск в глазах Мэнхао. Лучуну начало казаться, что у него вот-вот взорвется голова. Еще один практик вышел вперед. «Ты?» Не дав ему закончить, Лучун запрокинул голову к небу и яростно взревел. «Заткнитесь! Проклятие! Вы пытаетесь убить дитя Дао?» Он рванул вперед и влепил пощечину практику, который вышел последним. Практик полетел вниз, словно воздушный змей, которому подрезали нити. Изо рта несчастного брызнула кровь, а глаза пораженно расширились. С яростной гримасой под маской Лучун резко развернулся и выполнил магический пас. Сияющий звездный свет опутал другого практика, который высказался в адрес Мэнхао. Изнутри послышался отчаянный вопль. Лучун напал на них с таким остервенением, словно они были его заклятыми врагами. «Треклятый лизоблёт!» – бушевал Лучун. «Замыслил убить меня? Дитя Дао! Сдохни, грязный предатель!» Лучун выполнил еще один магический пас, и практика разорвала на куски. «Неуважение ко мне я еще могу стерпеть, но неуважение к великому владыке демонов – это гнуснейшее преступление!» «Вы все заслуживаете смерти! Вы можете неуважительно относиться к кому угодно, но только не к владыке демонов!» С ревом он устремился на самого первого говорящего. Тот, стремительно бледнея во все глаза, уставился на своего предводителя. Он хотел попытаться объясниться, но будет ли Ло Чун его слушать? Он явно уже решил выместить свою ярость на них троих, надеясь, что владыка демонов воспримет их слова как беззастенчивую попытку убить Ло Чуна. Прогремел очередной взрыв. Ло Чун атаковал последнего практика со всей силы. В следующий миг он уже стоял у третьего практика, который успел сказать всего одно слово и безжалостно обезглавил его. Волосы Ло Чуна спутались, глаза покраснели. Дрожа, он повернулся к Манхао. Ло Чун сложил ладони и низко поклонился. «Младший приветствует великого владыку демонов!» Запинаясь, сказал он. «Мои лакеи открыли рот без разрешения. В наказание младший убил их всех. Владыка демонов, прошу вас, простите меня!» Он говорил быстро, но в его голосе все равно чувствовался страх. Собравшиеся практики отчетливо его слышали. На город и его окрестности опустилась гробовая тишина. Четверо главных старейшин вместе с Хань Сюй Шань и защитниками города пораженно уставились на Мэн Хао. Снаружи города свита Ло Чуна непонимающе косилась на своего предводителя. Вдалеке солдаты Дворца Черных Земель странно смотрели на разворачивающуюся впереди сцену. Они явно не понимали, как реагировать на такой резкий поворот событий. Пятеро практиков в стадии зарождения души смотрели на Ло Чуна во все глаза. Он вел себя совершенно не так, как обычно. «Младший честно не знал, что вы находитесь здесь!» «О, владыка демонов, я честно не знал! Я...» Ло Чун задрожал, чувствуя на затылке холодное дыхание смерти. Он знал, что его никто не мог спасти. Ни его наставник, ни алхимик из восточных земель, ни пятеро практиков в стадии зарождения души. Его снедало сожаление и отчаяние. Ему не надо было вообще покидать дворец черных земель.